37. Между тем Вителли, так как Артабан бежал из страны и народ проявлял готовность заменить его новым царем, убеждает Тиридата использовать представившиеся возможности и ведет к берегу Евфрата отборную силу легионов и союзников. Когда они совершали жертвоприношение, причем один по римскому обычаю предал закланию свинью, овцу и быка, смотри примечание 51, а другой, чтобы умилостивить реку, обредил ей в жертву коня, смотри примечание 52, прибрежные жители сообщают, что в Евфрате сама по себе, ибо никаких ливней не было, значительно прибывает вода, и, вздуваясь белой пеной, образует похожие на диадемы круги, предзнаменование, возвещающее им благополучную переправу. Примечание 51. То есть совершил жертвоприношение Марсу. Примечание 52. Об обожествлении и культе рек у персов смотри Геродот. Конец примечаний. Страница 172. Иные истолковали его с большей проницательностью, утверждая, что их предприятие начнется удачно, но плоды его будут недолговечны, ибо предвещания земли и неба более надежны, а реки по своей природе непостоянны, и, открыв знамение, немедля уносят их прочь. Как бы то ни было, навели мост на судах, и войско переправилось через реку. Первым явился в лагерь со многими тысячами всадников Орноспат, некогда изгнанный с родины, потом отнюдь небесславный сподвижник Тиберия при завершении им военных действий в Далмации, смотри примечание 53, награжденный за это римским гражданством и, наконец, снова достигший царского благоволения и почета и поставленный правителем тех земель, которые орошаются знаменитыми реками Евфратом и Тигром и носят название Месопотамии. Примечание 53. В 6-9 годах нашей эры, во время антиримского восстания в Панонии и Иллирии. Конец примечания. Немного спустя войско Тиридата усиливает также Синнак, и столб партии Абдагес добавляет к этому царские сокровищницу и облачение. Вителий, сочтя, что он достаточно показал внушительность римской мощи, обращается с увещеванием к Тиридату постоянно помнить о своем деде Фраате и воспитавшем его Цезаре, о доблестных деяниях того и другого, и парфянским сановникам неуклонно соблюдать покорность царю, почтение к нам, собственную честь и верность. Затем он с легионами возвратился в Сирию.